Ростислав Корсунский. Запретная магия. Один том. Глава 1. Пятая вселенная минус. Третий астральный слой. С тех пор, как пропал Алик, Тиа не находила себе места. Она даже представить не могла, что будет чувствовать себя так, словно оторвали ее части, выбросили в далекие дали или уничтожили. Так же, как и не предполагала, что подобное вообще возможно. Когда она находилась во дворце или выполняла задание, то происходило вроде бы как и до знакомства с ним, но все оказалось не так, или не совсем так, или совсем не так, и вот однажды, возвращаясь с одного далекого мира, где открылся непонятный межмировый вход, ведущий куда-то в нижние миры и который ей пришлось закрывать, она внезапно вздрогнула и резко остановилась. Поначалу даже не сообразила, что произошло, как не обратила внимания на сопровождавших ее воительниц, приготовившихся к бою и окруживших ее, а потом... Чувство потери. Осознание этого выбило девушку из колеи на целых полминуты, пока она не сообразила, в чем дело. Первое, пришедшее в голову, что произошло, это от огромных затрат энергии, ушедших на закрытие входа. Невероятно устойчивым он оказался, словно кто-то из миров людей пытался поддерживать его, какой-то очень сильный и опытный высший маг. Печать закрытия пылала радужным огнем очень долго, а проход все сопротивлялся ее действию. Тиа затратила очень много сил и была рада, что сюда отправилась она, а не другая друидесса. Она чувствовала, что только сила королевской крови сумела перебороть поддерживающую вход силу. Потому мысль об усталости была тем, что пришло на ум первым. Но не прошла и минута, как девушка поняла истинную причину потери. Ее любимый человек пропал. И это она ощутила всей своей душой, всей своей сутью. Тиа не знала причину, почему она себя так чувствует, как не знала, происходило ли с кем-то из дриад подобное ранее. Сейчас внутри нее словно что-то оборвалось. До дворца королевы она добралась в считанные мгновения, и откуда только взялись силы. Сделав доклад о работе, девушка в конце добавила: «Сейчас я буду заниматься своими делами». «Это какими же своими?» Добавив в голос строгости и металла, спросила королева. «Своими». Тиа не осталась в долгу. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза. Королева пыталась надавить, но у нее в этот раз ничего не получилось. Тиа же в свою очередь даже не обратила внимания на этот момент, мысленно пребывая уже в поисках Алика. Когда ее мать дала знать, что дочь может идти, та попрощалась и ушла, точнее, почти убежала. Сама же правительница Дриад задумалась о произошедшем. Сейчас она окончательно убедилась, что связь с человеком придала ее дочери силу. Она достаточно легко выдержала ее тяжелый взгляд силы, а потом еще упорхнула по своим делам. Какие такие свои дела, она не знала, но подозревала, что они связаны с ее молодым человеком. Задерживать ее пока не стала, тем более что девочка должна отдохнуть. Но вот и результате их противостояния стоит хорошенько подумать. Она изучила всю их библиотеку, посвященную древности, и в одном свитке, содержащем сказ, говорилось о подобном. До этого момента она была уверена, что это выдумка автора для придания соответствующего эффекта произведения, но теперь засомневалась в этом. Возможно, в самом деле, связь с некоторыми людьми так влияет? Нет, она даже замотала головой, подтверждая свои слова. Не в этом дело, а совсем в другом. Совсем в другом. Вероятнее всего, в их энергетической связи, которую все именуют любовью. Наверное, это своеобразный резонанс душ, поэтому и происходит взаимное усиление. К тому же ее дочь одарила своего избранника короной, которая только усилила их возможности. Она, к своему глубокому сожалению, не получила ничего подобного, хотя дважды танцевала с людьми. Точнее, один был человеком, второй тропком. «Кстати, от второго и родилась Тиа. Что ж, посмотрим, что у тебя получится», — тихо произнесла королева. «Но своего мнения я не изменю и помогать хоть как-то не собираюсь». Атиана Литауан в это время добежала до своей комнаты, ополоснулась после дороги, надела одежду следопыта и отправилась на поиски Алика. Точнее, попыталась. Замерла, осознав, что не может понять, где тот находится. Раньше она всегда знала, куда идти, а сейчас ничего подобного. Когда она испытала чувство потери, как-то не подумала, что в результате неизвестного еще события она лишится и этой возможности. Первым делом девушка отправилась в Академию магии и там ждала его, затем посетила дом в столице и тоже безрезультатно. Зная, что Алик хотел отправиться в свое баронство, она посетила и его. Но во втором и третьем случае из разговоров людей девушка поняла, что Алик отсутствует. Но, если в столичном доме упомянули, что тот хотел отправиться в свое баронство, то там он не появился. После этого девушка отправилась к его подруге и там выяснила, что он именно отсюда, из стороны демонов, порталом отправился к своим владениям, но не сразу, а через соседа. Прибыв туда, девушка пришла в ярость, увидев, кто здесь сейчас заправляет всем. К светлым эльфам дриады всегда относились с негативом, но изредка помогали им, так как ценили их любовь к лесу. Но после того, как те, сговорившись с некоторыми из соседних граней своего мира, уничтожили демонов, прекратили всякие с ними отношения, за исключением присмотра за межмировыми путями. Удивительно, но это был не приказ королевы, а естественное желание самих дриад. Сама же их правительница лишь ответила согласием с мнением своих подданных. Тя и до этого очень жалела, что не может появиться в первом астральном слое и расспросить знакомых и друзей Алика. Но сейчас, когда она по одной фразе поняла, что эльфы преследовали одного молодого человека, ее ярость достигла такого уровня, что она едва удержалась. И то благодаря только тому, что в данном конкретном случае подобными действиями из астрала она очень навредит себе и потеряет много силы. Таковы уж ограничения, наложенные на их расу. Только в первом астральном слое, в мире людей, она может отдаваться людским чувствам мести. Эти же ограничения позволяют им посещать мир людей только спустя определенный период времени. Исключение – разрешение их королевы. Но присутствовал в подслушанном разговоре и положительный момент – парень с их слов сумел от них скрыться, а после этого ее потянуло к белому замку Миральдерн. Девушка себе даже не могла объяснить причину, разве что только то, что Алик видел тропинку к нему, в то время как остальные его спутники нет. Тропинку она не увидела, сразу поднявшись к входу. Наверное, каждая дриада в свое время пробовала попасть внутрь, не избежала этой участи и тя. Она помнила, как достаточно легко преодолела первый защитный купол и уперлась во второй, а также несильный магический разряд, казалось, созданный из всех энергий. Хотя ходят слухи, что кто-то, пытаясь преодолеть ее, чувствовал сильнейший отток сил, но, возможно, это выдумка, так как подтверждения отсутствуют. Поэтому, придя к замку снова, девушка с небольшим внутренним опасением коснулась преграды и была очень удивлена, когда ничего не произошло. Нет, преодолеть она ее не сумела, но отсутствовали все негативные моменты, связанные с защитой. Именно в тот миг Тя поняла, что ее милый является наследником создателей Белого замка. Сейчас молодая дриада снова находилась перед барьером, и вновь ее сюда привело внутреннее чувство. Девушка снова прикоснулась рукой к защите и в очередной раз та ее не пустила. Она надавила сильнее и опять безрезультатно. «Почему ты меня не пускаешь?» – задала риторический вопрос она. «Ты же прекратил считать меня врагом». А замок продолжал стоять в безмолвии, как это происходило все время, когда о нем стало известно. Не одно тысячелетие его стены надежно скрывают свои тайны. Внезапно Тя почувствовала зов матери, требующий ее скорейшего возвращения. Ослушаться ее не посмела, так как к подобным действиям та прибегала в крайних случаях. Поэтому девушка поспешила домой и сразу направилась к ней. Королева в данный момент находилась в библиотеке, читая какую-то древнюю книгу. На столе возле нее лежала еще парочка и три свитка. Хотя нет, только два, так как одна бумажка была, скорее всего, страницей из книги. Когда девушка подошла, ее мать оторвала взгляд от книги. «Ты когда прекратишь заниматься ерундой?» – строго спросила она. «Это мои дела, мама», – Тя резко ответила и посмотрела на королеву, не отводя взгляда. «И для меня это не ерунда, не ерунда, так не ерунда», — внезапно королева ответила спокойным тоном, но не забывая и о нашем предназначении. «Что случилось?» Тя тоже успокоилась, и в ее вопросе слышалась обеспокоенность. «Прорисовывается очень неприятная картина», — со вздохом начал рассказ королева. «Ты знаешь, мир Хайтерс закрылся наподобие Кхелгархалл, и теперь никто не может узнать, что там происходит. А ты Алика отправила туда», — не выдержала молодая дриада. «Не перебивай», — спокойно ответила ее мать. «Сейчас на линии, соединяющей эти миры, стало происходить много несчастных случаев. Точнее будет сказать, на межмировых путях, пересекающих ее. Тройка, отправившаяся туда, исчезла, и мы не знаем, что с ними случилось. Твоя сестра занята проблемой, с которой ты недавно столкнулась. Но у нее все намного хуже, поэтому я отправлюсь ей на помощь». «Что с ней?» Тя не удержалась и перебила мать. «Да, сестренка ее часто подтрунивала, но она любила ее, впрочем, как и та ее, поэтому искренне переживала за нее. Между тем, королева не обратила на это ни малейшего внимания и продолжила вводить дочь в курс последних дел. Там совершился выход тварей Нижнего мира. Твоей сестре удалось создать печать отрицания высшего круга и накрыть всю область сферы, и теперь она там внутри со своей охраной сражаются с ними. Пробиться к входу, чтобы закрыть его, они не смогли. Тя вскочила, желая скорее оказаться там для помощи. «Сядь», королева немного повысила голос, «я сама отправлюсь туда. Ты должна исследовать творящие на межмировых путях, но прошу тебя, будь осторожна. Хочу ошибиться, но я почти уверена, что виновником происходящего является тот, кто сумел закрыть оба мира. Судя по всему, за все столетия молчания Кхел-Гархал он набирал силу и теперь начал действовать. Все, времени нет». Королева Дриад поднялась и отправилась на выход. Тя же ушла в свою комнату, чтобы сменить одежду следопыта на доспехи воина. Линию Кхел-Гархал Хайтерс пересекала всего три дороги, одна почти посередине, но была смещена в сторону первого мира, два другие недалеко от второго. Девушка, не задумываясь, решила идти к средней, находящуюся посередине, как более насыщенную движением, она отбросила сразу. Тя стояла перед невидимой границей и не могла разобраться в своих ощущениях. Вроде бы опасность отсутствовала, но что-то внутри ее говорило, что не все так просто. «Вы точно ничего не чувствуете?» — девушка в третий раз спросила сопровождающих ее воительниц. «Нет», — кто-то ответил, другие помотали головами. Простые дриады не видели и не чувствовали никакой опасности. Видеть, Тя тоже не видела, да и чувство опасности отсутствовало как таковое. Но вот червячок сомнения постоянно твердил, что здесь что-то не так, поэтому проверять непосредственно этот путь из первого и даже второго слоя девушка не стала. Приказав охране остаться, вышла на третье и медленно двинулась вперед. Вроде бы ничего опасного, все как везде. Дриада медленно и очень внимательно осматривалась, больше надеясь на внутреннее чутье, чем на глаза или анализ увиденного. Остановилась, произнесла короткую фразу, усиливающую чутье, и наконец-то увидела. Точно на линии Кхел-Гархалу Хайтерс проходил странный межмировый путь. Он не был похож на другие, но это был именно он. И словно в ответ на полученные знания ее настиг сильный ментальный удар. Настолько, что девушка вскрикнула и схватилась за голову. В следующий момент одновременно произошло несколько событий. Что-то липкое схватило ее и потянуло вниз. Воительницы дриады, разбившись по трем слоям, бросились ей на помощь. Но, не дойдя, их всех вытолкнуло в первый слой и, судя по тому, что двигаться они не могли, хотя шевелились, это липкое нечто добралось и до них. Сама же Тя, напрягая все свои силы, попыталась остаться в третьем слое, так как интуиция твердила, что ниже у нее шансов на спасение не будет. Перенос хоть и замедлился, но продолжался. И тут, словно кто-то влил в нее новую силу, и ее перенос в нижние слои астрала остановился. Но и это липкое нечто тоже усилило свое воздействие. Закружилась голова, и девушка зажмурилась, продолжая свою борьбу. Она не видела, как появившиеся люди забрали ее охрану и ушли в направлении мира Кхел-Гархалу. Как не могла оценить свое положение, иначе спустя некоторое время поняла, что она очень и очень медленно перемещается во второй слой. Пятая вселенная минус, мир Джердика, империя Якома, столица. Ваше Величество, я могу узнать, когда мой вассал получит баронство Дармир. Герцог Торрен Тигрос вновь напомнил о себе и данном ему обещании. Император в последнее время и сам думал над проблемой баронства Дармир, точнее, над решением устранения барона. Просто отобрать баронство он не мог, иначе от подобного беспредела от него отвернутся все аристократы, и договор с эльфами не поможет. Вполне возможно, тем будет даже выгоднее посадить кого-то другого на императорский трон. Сам же он отдавать его никому не желал, и убрать барона он никак не мог. В последнее время тот за пределы Академии если и выходил, то только на обратную сторону мира, а внутри нее конфликт с ректором ему никак не нужен. Решение неожиданно принес Архивариус, который нашел старый и забытый приказ его предка. Согласно ему, барон, отсутствующий в своем баронстве более двух месяцев и не занимающийся им, теряет свой статус и земли. Касался он только приграничных баронств и только его прямых вассалов. Издан приказ был еще в те времена, когда на границах было неспокойно, а в дальнейшем о нем забыли. Весть эту принесли ему только сегодня утром и как нельзя вовремя. Завтра этот вопрос будет решен. «Я рад, Ваше Величество», — герцог склонил немного голову. «Я могу идти, или будут какие-то приказания?» я не задерживаю вас». На следующий день к воротам столичного особняка барона Дармер подъехали две кареты. Одна из них принадлежала императорской службе указов, вторая была без герба. Из первой вышел чиновник явно высокого положения и, подойдя к воротам, надменно произнес: «Могу я видеть барона Дармера или управляющего домом?» «Я уже послал за управляющей», — ответил охранник, внимательно осмотрев всех прибывших. Когда к нему вышла совсем молоденькая девушка, он сделал вид, что удивился, хотя прекрасно был осведомлен о том, кто распоряжается в доме. В связи с нарушением Алексеем бароном Дармер указа его императорского величества от 2603 года Алексей лишается титула. «Приказываю всем освободить дом, немедленно», — выкрикнул мужчина, вышедший из второй кареты. «Могу я узнать, как точно звучит указ?» Флисса полностью проигнорировала второго мужчину, глядя прямым взглядом в глаза работника службы указов. «Барон, который более двух месяцев не занимается делами баронства, лишается титула. Более подробно с ним можно ознакомиться в здании службы указов. Поэтому вы обязаны покинуть имение и дом, если не согласитесь служить новому барону. Мне они не нужны. Пусть убираются быстрее. Насколько я знаю, существует приказ его императорского величества, согласно которого нам дается 2 часа, чтобы собраться», и снова прямой взгляд в глаза чиновника. «Все верно», — подтвердил тот. «Я прослежу, чтобы вы ничего не украли из моего дома», — снова влез новый хозяин. «Согласно этому же указу мы имеем право вынести все свои вещи, а также деньги, находящиеся в доме». Новоиспеченный барон хотел снова что-то сказать, но резкий жест чиновника остановил его. «Ты очень хорошо знаешь законы», — немного недовольно ответил тот, хотя голос стал мягче. «Алексей мой господин, и я все делаю для его блага. А теперь мы займемся сбором вещей», и, повысив голос, продолжила: «И до момента, пока мы не покинем дом или до истечения 2-часового срока, только работники службы указов могут находиться в доме. Вас я попрошу остаться за воротами». «Да я теп, барон». Чиновник повысил голос, и по его лицу пробежала гримаса неудовольствия. «Эта девушка права». Второй мужчина ожег ее полным ненависти и многообещающим взглядом. Тянуть с уходом никто не стал, поэтому спустя чуть менее часа Флисса, Нарс, Мара, Кайса, Кэт и Илла покинули дом в небольшой повозке, предварительно показав купчую на скакунов и само средство передвижения, выписанное на имя девушки. Проезжая мимо нового барона, который хотел им что-то сказать нелицеприятное, Мара кровожадным взглядом, свойственной ее расе, посмотрела в его глаза. Поперхнувшись застрявшими в горле словами, тот быстрым шагом направился к дому. «А-а!» — раздался его полный боли крик. Не зря же Алик просил своего декана завязать защиту дома на людей, а не на медальон барона, с усмешкой произнесла Флисса. «Куда едем?» «Я думаю, второе место лучше нам подойдет», — ответил ей Нарс. «Пятая вселенная минус, мир Джердика, империя Якома, столица, спустя 2 дня. Ваше Величество, к вам посредник гильдии теней», — вошедший слуга поклонился монарху. «Проси его», — бесстрастно ответил император, хотя на самом деле он заволновался. Пусть немного, но это было правдой. Работники этой гильдии уже на протяжении 10 лет занимались его охраной, и никаких претензий друг к другу у них никогда не было. До окончания очередного договора еще целый год, поэтому визит выглядел немного странным. «Ваше Величество», — мужчина неопределенного возраста поклонился. «С этого дня гильдия в одностороннем порядке разрывает договор. Сумму неустойки в данный момент мои подчиненные возвращают вашему казначею. Не смею вас больше задерживать. Всего хорошего». Мужчина еще поклонился и направился на выход. Одновременно с ним стоящие тенями его теперь уже бывшие телохранители вышли следом. Сам же император отправился в свой кабинет, где его уже поджидал тайный советник. «Ты можешь сказать, что это значит?» Монарх грозно посмотрел на мужчину, но тот, как всегда, проигнорировал грозность и спокойно ответил: «Я предупреждал вас не спешить, чувствовал, что в отношениях этого студента и дочери главы гильдии не все так просто. Чем-то гильдия обязана ему, иначе на разрыв договора с падением репутации они бы никогда не пошли. Так что же делать?» Впервые за многие годы император почувствовал себя неуютно. Вот вроде бы никакой опасности нет, никто не угрожает, но он почувствовал себя не в своей тарелке. Едва сумел удержаться, чтобы не посмотреть по сторонам. Ему показалось, что бывшие его телохранители сейчас только и ждут, чтобы убить его. «Я усилю вашу охрану», — по-прежнему спокойно ответил советник и, поднявшись, направился в тайный проход. Глава 2. Земля. Свободная территория. Более 2 месяцев прошло с тех пор, как жителям небольшой коммуны удалось избежать рабства. Выживать им было сейчас очень тяжело из-за того, что взрослых осталось всего ничего и часто приходилось идти на охоту, не отдохнув нормально после очередного выхода за добычей. Хорошо, что стая волков ушла и не успела уничтожить всех оленей, да и пара белых медведей забрела в окрестности. Но в целом в этих пещерах было достаточно комфортно, и для детей в том числе. За малышами присматривали более старшие, за которыми в свою очередь приглядывали женщины. И только 2 близняшки первое время были обижены на весь белый свет. Отошли от своего состояния только спустя 3 недели, и только тогда в них можно было узнать проказниц. Сейчас Вика со своей сестрой Витой отошли от пещеры, решив покататься с горки на тазике. Тот был дырявый и уже ни для каких дел был непригоден, зато в качестве ездового средства с небольшого холма пользовался большим спросом у детей любого возраста. Уселись вместе и покатились со смехом, который на полпути резко оборвался. У них у обеих перед глазами встала одна и та же картина. Их пещера, а вокруг нее какая-то банда с оружием. Да не просто стояли, а стреляли в ее сторону. Вскочив после остановки на ноги, они понеслись в сторону жилья. «Дядь Ник! Дядь Ник!» Из пещеры вылетел Никита с автоматом в руках, готовый тут же вступить в бой. За ним еще один мужчина, и тоже готовый вступить в схватку. Не увидев никакой угрозы, они оба вопросительно посмотрели на девочек. «Уходить надо, дядь Ник», — выпалила Вика. «Как можно скорее», — добавила Вита. В коммуне уже все знали, что, если близняшки увидели что-то из будущего, то оно всегда сбывается. Вот и сейчас началась суматоха. Женщины и старшие дети помогали собирать малышей, мужчины собирали припасы и оружие. Подобный вариант они рассматривали, и место, где собирались прятаться, у них было подготовлено. Плохо, что сейчас стояла отличная солнечная погода, и их следы будут видны очень хорошо. Но еще летом они сконструировали специальные, если так можно назвать получившуюся вещь, грабли, которыми будут заметать следы. Никита все никак не мог взять в толк, откуда клановцы смогли узнать место их обитания. Хотя, скорее всего, они выпытали предыдущее место у пленников, а оттуда сюда пришли пешком, да и наблюдали наверняка с помощью бинокля. Воздух-то в коммуне отслеживали, а вот увидеть пешего человека, да еще когда он в маскировочном халате, невозможно. Не думал он, что клановцы будут так их преследовать, но ошибся. Причину он прекрасно понимал, им позарез необходимы 2 девочки с шилом в одном месте. Пока он об этом размышлял, все уже вышли и двинулись вперед. На лицах у людей была обеспокоенность, даже у малышей, которые знали, что такие походы не несут ничего хорошего. Поэтому он очень удивился, когда остановившиеся близняшки оглянулись и посмотрели на него. На лицах у них была широкая улыбка. «Нам надо остаться», — продолжая улыбаться, довольно промурлыкала Вита. «Все будет хорошо», — вторила ей сестра. Никита даже споткнулся от такой разительной перемены. Вот ведь, оторвы, стоят и довольно улыбаются. «Рассказывайте». Глава коммуны понял, что у девчонок снова было видение, но в отличие от первого это несло им приятный сюрприз. В принципе, он не очень рассчитывал на объяснение, эти 2 крайне редко что-то поясняли. Из их пояснения она понял только то, что часть они сами не могут объяснить, что-то вообще не знают, а еще говорят, что нельзя. Вот и сейчас они переглянулись и замотали головами. «Нет, всех надо отправить в дальнюю пещеру, а нам продержаться совсем немного, и все будет хорошо». К этому времени все люди остановились и ожидали окончания разговора, ведь уже знали, что подобное случается только в одном случае. «Возвращаемся», — крикнул Никита. «Все уходят в дальнюю пещеру». Дети рванули радостно, а вот на лицах взрослых читалась обеспокоенность. Нет, они понимали, что это не блажь ни их главы, ни сестер, но все равно чувствовали себя, словно находились под прессом. Вообще-то так оно и есть, только пресс этот эмоциональный. «Вот сейчас зададим жару этим клановцам», — услышали они грозное высказывание 10-летнего Антона, что вызвало на их лицах улыбки. Клановцы пожаловали спустя 2 часа на самолете, приземлившемся на безопасном расстоянии. Не успел он еще остановиться, как из него стали выпрыгивать воины, рассредоточиваясь и окружая вход в пещеру. «Много», — тихо произнес Григорий. 20 человек, боятся нас». «Не нас», — возразил ему Никита, — «а того, кто уничтожил их группу. Они ведь не знают, что среди нас его нет, иначе сразу бы стали атаковать. К тому же сейчас Вон заметил двоих, которые разбежались в разные стороны. Наверняка будут искать наши следы, не ушли ли мы куда. Находились они за баррикадой, которую успели соорудить за отведенное до встречи с неприятелем время. Не такая она была хорошая, но два десятка принесенных из глубины пещеры камней они сложили, замазав получившиеся небольшие щели мокрым снегом, который на морозе превратился уже в лед. Оставленные два отверстия служили отличными бойницами. Оба мужчины прекрасно понимали свое уязвимое положение, ведь с обратной стороны, то есть со стороны крыши пещеры, она ничего не видит. Совершенно не контролируют эту часть. Хорошо, что место, где может приземлиться самолет, находилось у них перед глазами. Вот по этой причине их укрепление находилось немного в глубине, в 5 метрах от входа. Но они оба были готовы начать стрельбу. «Эй, вы там, выходите и останетесь все живы-здоровы!» — раздался крик со стороны нападавших. Оба мужчины переглянулись и синхронно покачали головами. «Гриш, приготовься», — сказал Никита и уже громко выкрикнул. «Рабами никто не согласен быть. Если ваши две пророчицы согласятся работать на клан, то никто из вас рабами не станет. Соглашайтесь, можете даже посовещаться, я дам вам 5 минут». Эта фраза окончательно расставила все по своим местам. Этим нужны их спасительницы, как зачастую называли близняшек. И никто не сомневался в ожидавшей судьбе всех остальных, какие бы обещания сейчас ни давались. «А чтобы вам думалось лучше, мы кое-кого привезли с собой». В это время из самолета вытолкали 4 человек, 3 мужчин и 1 женщину. Все они раньше были сокоммуновцами, а один мужчина с женщиной для девочек являлись очень дорогими людьми, заменившие им родителей. «Ваше сопротивление и долгие раздумья приведут к их смерти». Не успел он договорить до конца, как с крыши пещеры спрыгнули 2 человека, за ними еще 2. Чего-то подобного мужчины и ожидали, поэтому тут же открыли огонь. Нападавшие оказались хорошими бойцами, но внезапно их атаки не получилось. Никита и Григорий, не сговариваясь, стреляли каждый по своим целям. Первые 2 сразу упали на землю и даже успели выстрелить, но быстро были убиты. В их задачу, скорее всего, входил огонь прикрытия, чтобы не дать оборонявшимся возможности на ответные действия. Но не получилось. 2 других действовали по заложенному заранее алгоритму, поэтому не успели перестроиться на изменившуюся обстановку. В итоге еще 2 трупа. Сами напросились. Раздался все тот же голос, только в этот раз в нем звучала неприкрытая угроза и злость. «Убить их». Оба мужчины заскрипели зубами, понимая, к кому относились слова «убить их». 4 их товарища стояли в отдалении, а за ними прятался кто-то из клановцев, который, наверное, и отвечал за их жизнь. Но не успели мужчины перекинуться парой слов, чтобы наскоро обсудить дальнейшие действия, как заметили вспышки бластерных выстрелов. «А-а!» — раздался душераздирающий крик откуда-то с правой стороны от входа. «Земля, свободная территория». Я глубоко вдохнул морозный воздух родного мира, земли. Стоял и довольно улыбался, глядя на закат. Наверное, мое настроение передалось всем, друзья, поэтому пару минут стояла полная тишина. Даже ветер утих на это время, давая мне насладиться долгожданной встречей. «Бррррр», — Майя передернула плечами. «Как холодно». Я обнял ее и прижал к себе. «Алик», — обратилась ко мне Леа, — «в твоем родном мире я не могу от тебя отойти больше, чем на 10 шагов. И астральные пути здесь очень тяжелые, выше 2-го уровня я не смогла уйти. А мне здесь нравится», — сообщила тень. «Только запахи все незнакомые». Я посмотрел на нее и заметил, что, несмотря на груз, тут Хара немного припала к земле, готовая вступить в схватку в любой момент. Потрепав ее между ушей, оглянулся и направился к месту, где спрятал лыжи. Все оказалось на месте. Я показал Майе, как на них надо катить, и вскоре мы отправились в сторону коммуны. Правда, медленно, так как я довольно часто пропаливался в снег. Тень тоже, но ее 6 лап легко справлялись с проблемой. Хорошо, что хоть дриада передвигалась без проблем. До вечера прошли не так много, но устали прилично. Я от постоянной борьбы со снегом, а Майя с непривычки. На ночевку встали среди елей. Я с девушками забрался в палатку. Тень сказала, что и на улице чувствует себя прекрасно. Когда улеглись, Майя прижалась ко мне и почти сразу уснула. Проснулись мы уже засветло. Перекусив, начали собираться, но я внезапно ощутил свою потребность в коммуне и резко развернулся в ту сторону. Что случилось? Девушка почувствовала мое состояние. У них что-то происходит нехорошее, нужна моя помощь. Майя, остаешься, и не спорь. Я повысил немного голос, потому как видел, что девчонка хочет возразить. Я возьму бластер и поеду на тени. Ты остаешься и охраняешь вещи. Вскочил на хищницу, и та сорвалась с места, а я мысленно направлял ее в нужную сторону. На автомате, осматривая небо, заметил самолет и на всякий случай приказал тени двигаться немного медленнее. Все дело в том, что еще вчера я преобразовал цвет своего комбинезона в белый, а тут Хара сделала это почти сразу после прибытия на Землю. Поэтому заметить нас они вряд ли могли, а вот увидеть след вполне. Вот и пришлось задержаться, пока самолет пойдет на посадку. Нас не заметили, зато я прекрасно разглядел обстановку. Ты обойди их и начинай убивать сразу после моей атаки. В пещеру не заходи, там все свои, приказал я напарнице и аккуратно сполз на землю. Пока приближался, слышал их переговоры, затем видел атаку клановцев. Да, это снова были мои закадычные друзья. В душе разгорелся огонь гнева, но я совладал с ним, превратив в холодную ярость. Подойти на расстояние, которое я наметил для себя, не успел, так как события после короткой перестрелки понеслись вскачь. Перейдя в режим убийцы, начал уничтожать врагов, и первым делом тех, кто находился рядом с пленниками. Выстрел, выстрел. Два врага уничтожены, один из которых лежал в снегу, думая, что его никто не видит. И тут начала действовать тень. Крики ужаса стали распространяться с огромной скоростью. С той стороны, слева от меня, послышалась беспорядочная стрельба. Я же за это время убил еще двоих и занялся самолетом. Выстрел, выстрел, и оба его двигателя взорвались. Двинулся в сторону пленников, которые быстро все сообразили и повалились в снег. По пути выцеливал новых врагов. Что-то сильно ударило в левую сторону груди, отчего меня развернуло и я упал на снег. Снайпер. Поняв примерное направление, откуда был произведен выстрел, я перекатился немного в сторону и резко поднялся. Линия атаки упиралась, казалось, в обыкновенный сугроб, но симбионт нарисовал приблизительное положение тела. Я почувствовал, как противник чуть сдвинул свою винтовку, готовясь выстрелить мне в лицо. Выстрел. Ответ врага был уже совершенно неприцельным, я оказался быстрее. Хозяин, а синяк будет знатный. Лек влез со своим комментарием. В следующий раз на груди делай броню. Точно. Не сообразил как-то и впредь буду умнее. Крики резко оборвались, а я посмотрел в сторону, где чувствовал свою боевую подругу. Никита. Выкрикнул я. Я знаю, что это ты там поджарил первую четверку. Но первыми из пещеры вылетели две мелкие девчонки и с криком Леха понеслись в мою сторону. Но на полдороге остановились, свернув к бывшим пленникам, которые в это время поднялись и обхватили руками мужчину с женщиной. Тень, давай к Майе быстро. Она, не убирая свою невидимость, подбежала, я вскочил на нее и мы полетели в сторону нашей ночевки. Дриада, несмотря на то, что находилась рядом со мной, за это время не сказала ни слова, а еще я чувствовал на себе изумленно возмущенный взгляд, или взгляды. Обратно вернулись мы только спустя 2,5 часа. Встречали нас, естественно, Никита и две сестры, имеющие шило в известном месте. По мере нашего приближения их лица разительно менялись. У мужчины появлялась широкая улыбка, а у девчонок что-то вообще для меня непонятное. Эти только зыркали на меня своими прищуренными глазами. «Алекс», начал было говорить Никита, но был перебит. «Это кто еще? Они что, тренируются говорить в унисон? Это же надо не только произнести одновременно одну и ту же фразу, так еще и интонации полностью идентичны». Не успел я ответить, как услышал. «Это кто еще?» Посмотрел подозрительно на Майю, которая сказала ту же самую фразу, только на своем языке. Причем, произнесено было с абсолютно идентичной интонацией. Блин, и смотрит на близняшек точно таким же прищуренным взглядом. Будь эти взгляды девушек осязаемыми, то сейчас стоял бы звон оружия. «Алексей, девчонка оттуда, откуда и твой зверь?» Никита разрядил немного обстановку. «Значит, ты все-таки ходящий», на что я только развел руками. «Это Майя», я приобнял свою спутницу. «Моя очень хорошая и близкая подруга». «Это тень», я положил вторую руку на голову Тутхаре. «И это не зверь и не животное, а очень разумное существо, умнее многих и многих людей, причем не только на Земле, но и в других мирах». Близняшки надулись, зло сверкнули в нашу сторону глазами и, задрав свои носики, отправились в пещеру. «Принимай, Никита, товар», я показал на вещи, которые несла на себе Тутхара. Мы направились к пещере, а я стал перечислять, что принес. Он было заикнулся об оплате, что, дескать, не могут взять такие дорогие вещи, так что пришлось ругаться целую минуту. Двух надутых девчонок нашел у очага, где они молча сидели и даже не посмотрели в мою сторону. Подошел к ним, погладил одну по голове, затем вторую. Обе отдернулись от меня, словно от прокаженного. Взял в руки две коробки сладостей и протянул им. «Держите, красавицы!» Они подняли на меня свои глаза. «Сладости!» Майя их обожает и говорит, что они самые вкусные. При слове «Майя» они надулись еще больше, даже прищурились, но спустя миг, наверное, до них дошел смысл моих слов. Как бы они ни относились ко мне и моей подруге, но уставились на коробки изучающим взглядом. Затем снова синхронно взяли их, открыли и достали по одной конфете. Положили себе в рот, раскусили и зажмурились от удовольствия. Развернувшись, направился помогать людям разгружать и складировать запасы. А вечером был праздничный ужин. «Какие милые котята!» – услышал я у себя в голове довольный голос Тини. Самые мелкие детишки, только сообразив, что эта большая страшная шестилапая кошка не причинит им вреда, принялись играть с ней. Визг на улице стоял такой, что было слышно в пещере. Взрослые поначалу опасались за детей, что хищница может их ненароком поранить, потом, что придут дикие хищники, медведи или вернется стая волков, так что пришлось их переубеждать. Несколько раз повторил, что для Тини даже большая стая не соперник. К вечеру Вика святой сменили гнев на милость, за ужином попытались сесть с двух сторон от меня, но не тут-то было. Майя оказалась мгновенно очутилась рядом, оккупировав правую руку. Никита уже просветил меня в плане желания и действий близняшек, поэтому я теперь не обращал внимания на взаимоотношения девчонок. «Алик, я очень устала», — услышал я голос Дриады. «Что случилось?» «Да, что-то ты сегодня особенно молчалива». «Потому молчала, что тяжело передвигаться, особенно когда ты ехал на Тутхаре». Я повернул голову и посмотрел на девушку. Затем поднялся и отправился к выходу. «Рассказывай подробно. Когда я стою, но никакой тяжести не чувствую, но стоит мне начать двигаться, так словно на меня взгромоздили груз. К тому же и двигаюсь, как будто сквозь воду. Да уж, я, конечно, предполагал, что энергетика Земли очень изменилась после вспышки, но чтобы настолько. Ведь астрал – это дом Дриад, и там они чувствуют себя, как рыба в воде. Как помочь ей, я не знал, а потом словно дернул меня кто-то. Я положил руку на плечо девушки и передал ей часть своей искры, и наблюдал изумленный ее взгляд. Уже понял, что отрицательные эффекты отсутствуют, поэтому сказал ей, попробуй сейчас. Девушка исчезла, но появилась буквально спустя несколько секунд. Все, я ушла исследовать твой родной мир, и вновь пропала. Ко мне подошел Никита, и мы начали разговор о дальнейшей их судьбе. Я так сразу сказал, что неотделим от коммуны и буду всячески им помогать, но бывать часто не смогу. Сейчас они смогут отбиться почти от любых нападений. Оружейных накопителей я тоже принес изрядно. Переносные домики с компактными обогревателями тоже имеются в наличии. Да и просто обычных обогревателей я привез достаточно. Сообщил, что теперь мой путь идет в магическую вселенную, и тоже оттуда принесу амулеты. О том, что хочу добыть кристалл жизни, я не стал сообщать, чтобы зазря не обнадеживать хороших людей. У меня очень мало времени, поэтому завтра ухожу. Сам же знаешь, что уходить надо подальше от всех глаз. Мне очень неудобно спрашивать, мужчина замялся. Но это тень прекрасный боец, не мог бы ты попросить кого-нибудь из них прийти к нам? Блин, как-то не подумал о подобном, а ведь идея лежала на поверхности. Надо было у молнии узнать, возможно, и согласился кто-то из ее народа. Прости, дядь Ник, как-то не подумал об этом. Надо было поговорить с ее матерью, а еще можно было слетать к кордонгам. Что? Увидел его вопросительный взгляд. А, это разумные змеи тоже обладают сверхъестественными способностями. Правда, не уверен, что смогут жить зимой. Там у них вечное лето. Или пауков разумных. Везет тебе, парень, усмехнулся мужчина. Сколько повидал, что нам на всех до конца жизни хватит. Да уж, везет, знал бы он, сколько мне пришлось пережить за все это время. И сколько раз приходилось сражаться за свою жизнь. Может быть, в магических мирах встречу хороших друзей, которые согласятся вам помочь. Посмотрим. На этом мы закончили разговор. Проговорили долго, поэтому, когда я вернулся, почти все спали. Майя приготовила наш спальник и поджидала моего прихода. От нее исходило полное спокойствие, чего нельзя сказать о других двух девчонках. От них просто волнами расходилось возмущение наряду с обидой. «Если с тебя меня ждет то же самое, то впору вешаться», — громко подумал я. «А ты что хотел?» — с каким-то удовольствием произнесла Клайн. «Ха, Алик, это еще что ли твои две самки? Тень, хоть ты отстань». В общем, не обращая на них внимания, я залез в спальный мешок. Майя пристроилась рядышком, и вскоре мы уже спали. Утром встали рано, но, несмотря на это, выспались отлично. Кроме нас, бодрствовали только дежурный и Никита, который то ли вообще не ложился, то ли поднялся ни свет, ни заря. А вот и Дриада пришла. Мы перекусили наскоро и направились на выход. «Держи», — он передал пучок стрел. «Видел, как ты выбирал, но бери все, пригодятся». «Спасибо, это тебе спасибо за помощь. Дядь Ник, попрощайся за меня с девчонками. Пусть не обижаются, ведь не сошелся на мне свет клином. У меня вот Майя есть, а там ждет еще одна очень ревнивая девушка». «Гарем себе завел», — глава коммуны усмехнулся и похлопал меня по плечу. «Еще 2-3 года и близняшки превратятся в девушек, и могу утверждать, что станут красавицами не хуже твоей подруги. Блин, им бы найти кого. Да где здесь найдешь кого-то? Ладно, бывай. Заглядывай к нам на огонек». Мы пожали друг другу руки, я запрыгнул на Тутхару, усадил перед собой Майю, и мы направились на запад в сторону моря. Отъехали подальше, а потом встали и просто принялись ждать. На этот раз мне не везло. Мало того, что и так уже опоздал к началу учебы, так еще приходится ждать. Бездельничать я ни себе не позволил и с Майей занимался учебой. Все дни напролет мы тренировались, отдыхали, кушали и снова тренировались. Тень охотилась, а вот Дриада страдала от безделья. Отходить нельзя, так как в любой момент можем сорваться в дорогу. И только на 8-й день вечером я увидел проявление другого мира. Собирали вещи очень быстро, зато, когда отвлекся от этого важного дела, понял, что это проявление магической вселенной. Почему понял? Да по той простой причине, что там возвышался Белый замок. Да-да, тот самый замок, в который никто не мог попасть на протяжении тысячелетий. Мир Альдерн встретил нас летом. Первым делом я подумал о тебе. Где она? Как она? Я представил ее такую, какой запомнилась по путешествию к ней домой, мысленно обнял, постарался передать ей все свое тепло, все эмоции и то, как сильно я по ней соскучился. «Хозяин», — встревоженно обратился ко мне Лек, — «только что от тебя ушла энергия в неизвестном направлении, в никуда». Всплеск был очень кратковременным, но задействовал все известные мне виды, и магическую энергию, и пси, и ментальную, и даже энергию твоей искры. «Ты так больше не делай, а то разбазарим все, что имеем». Я же наоборот чувствовал подъем, словно действительно только что обнимал тебя. Сейчас же мой взгляд выискивал тропинку, ведущую к прекрасному строению, находящемуся на вершине горы. Да вот она в том же самом месте поднимается прямо к воротам. «Алик, мне снова подвластен только 2-й слой астрала, но хорошо, что хотя бы могу отходить от тебя далеко». Первый нарушила молчание Ля. «Какая красота, Майя». «Алик, первичный анализ внешней среды показал сильное отклонение от нормы. Клайн даже успела сделать первые выводы. Тень же по моей подсказке просто двинулась к месту начала тропинки. У Клайн я не стал спрашивать про отклонение, и так понятно, что она имеет в виду законы физики. И где же здесь твоя тропа? Так вот же, я рукой показал на ее начало. В некотором роде девушка права, тропа была узкая и не очень заметной, особенно вблизи, но все равно выделялась на фоне почти отвесных скал. Здесь же одни камни». Майя непонимающе начала крутить головой. Я слез с Тутхара и поднялся немного вверх. По удивленным глазам своей спутницы понял, что и она видит эту часть немного не так, как я. Местные, да и не только они, но и маги с других миров, не видели в скалах эту тропу. «Алик, а ведь в астрале здесь те же отвесные скалы», — добавила Дриада. «Правда, я и так могу переместиться к замку. Путь до замка занял более 2 часов, ни Майя, ни Тень так и не увидели дорогу, поэтому приходилось постоянно им подсказывать, куда ставить ногу или лапу. А теперь мы стояли перед воротами и любовались красивым величием строения. Ля уже успела пожаловаться, что ей не попасть внутрь, хотя я это и так знал. «Алик, нам тоже не пройти», — пожаловалась Майя. Да, и она, и Тутхара находились по ту сторону невидимого барьера. Кстати, я сам его едва видел. И что мне делать? Как пройти внутрь? Подумал я. Ни ручек, ни замочных скважин, ничего-то такого, чтобы постучать, на воротах не было, как не было этого и на стенах. Они так вообще были полностью гладкими, отчего создавалось впечатление, что замок выточен из одного камня. Постучал по воротам рукой. Ничего. Хотел было развернуться, как створки бесшумно стали открываться. И что удивительно, разъезжались в стороны. Друзья попытались пройти, но у них снова ничего не получилось. Прошел метров 10 и оглянулся, ворота снова были закрыты. И куда же идти? В полнейшей тишине задал я вопрос. Звук моего голоса, казалось, остался рядом со мной, словно нечто неосязаемое не давало ему распространяться. А, насколько я помнил, звук — это колебание воздуха. Да, физика здесь иная, или в замке действует еще нечто другое. Друзья-то так и не сумели пройти сюда. Направился в центральное строение, из которого устремлялись ввысь 6 башен, образуя, если не ошибаюсь, правильный шестиугольник. В его центре находилась еще одна, на фоне которой остальные казались совсем невысокими. При приближении к парадному входу, двери открылись. Войдя внутрь, первым, что бросилось в глаза, это изменение цвета стен. Снаружи они все были белыми, здесь же, я так понимаю, в прихожей, цвет изменился на бордовый, и на его фоне стоявшие 4 скульптуры все того же белого цвета выделялись очень сильно. Изображали они животных, невиденных мной ранее. Пройдя к противоположной двери, я попал в холл, и снова смена декораций. Колонны, картины, выложенные, кажется, мозаикой, которые эти колонны отделяли одна от другой. На картинах я увидел обыкновенных людей. Одни из них веселились, другие воевали, третьи, скорее всего, учились. 4 лестницы. 2 вели вверх, 2 вниз. Решил сначала осмотреть подвал, наверное, сказалась моя детская жизнь в нем. Спустился. Круговой коридор, закрывал что-то внутри, но ни одной двери я не заметил. Задействовал магическое зрение и, прислушиваясь к себе, снова двинулся по кругу. Я так и не понял, что заставило меня остановиться здесь. Стена, как стена с красивым орнаментом. Сам же камень был монолитом, создавая впечатление, что это основа замка, его фундамент. Но меня уже на 4 круга посетила мысль, что эта стена и она что-то скрывает. Если я правильно понял твои ощущения, то в этом месте ты почувствовал едва заметное изменение энергетики окружающего тебя поля. Услышал я диагноз Лика. Чего? Кратковременное воздействие на тебя энергией. Я прижал руку к стене и направил туда магическую энергию. Ничего. Попробуй, как после перехода передать все виды, подсказал Лек. Я так и сделал. Представил, что этой стенке требуется мое внимание, даже тепло, вообразил, словно обнял этот монолит. Здесь дверь открылась вниз, просто туда уехав. Я удивился ее толщине, но мое внимание тут же привлекло находящее внутри этого помещения. Я уже сталкивался с нечто подобным. Более того, одно из похожих произведений искусства находилось в рюкзаке, оставленном с друзьями. Обыкновенный шар. Я подошел к нему и приложил руку. Прохладный. Передал ему все виды энергии, потом капнул крови, но все оказалось без толку. Ну не может простой каменный шарик находиться за такими стенами. Это совершенно точно не просто булыжник, и я уверен, что это нечто похоже на Клайн. Но он не хочет со мной общаться или не может, или я не имею прав на него. Последняя мысль заставила меня задуматься, и не только меня, и буквально сразу я воскликнул: «Нужен пароль». Точнее, эту фразу мы произнесли с Ликом одновременно, а еще у меня была идея, какой именно это пароль. Теперь уже кроме передачи энергии, я это сделал на всякий случай, произнес: «И не тайтримин тейка вартайн». «Приветствую тебя, наследник», слова раздались у меня в голове. Вот и окончательное подтверждение, что моя мама имеет отношение к этому замку. Кроме этого я почувствовал облегчение, радости и еще много различных эмоций. Все они касались меня и все были положительными, которые можно выразить одним словом. Наконец-то, да и я сам чувствовал доверие к заговорившему со мной, неважно кто это и как он выглядит. Тут же начал мысленно общаться с Ликом, так как он совсем не почувствовал чужого воздействия, хотя ранее предупреждал. Ответ его меня поразил. Ментальная связь осуществляется по неизвестному принципу. Между тем мой собеседник продолжил голосом: «Твои спутники – это враги или друзья? А почему голосом?» «Не в попад», – спросил я. «Мне показалось, что так тебе пока привычнее общаться», – ответил некто мужским голосом. «Да, за стенами замка мои друзья, и их надо впустить. Жительница Астрала тоже друг?» «Да». «А сам ты кто?» «Искусственный разум Свайлин, выращенный Лилис из кристалла жизни. У тебя с собой младшая сестра, пока еще сущий ребенок. Это ты, Аклайн? Да, я уже связался с ней. Рекомендую оставить ее здесь для обучения. Клайн согласна. Замечательно. Я уже не знал, куда ее приткнуть. С собой носить не хочется, да и неудобно, а оставить можно только в домике в академии. Но это вотчина ректора, поэтому тоже не хотелось там держать ее, несмотря на то, что подарок тебе тот еще укрепленный замок. Алик, раздался позади меня крик, и в следующий миг Майя повисла у меня на спине. Мы уже переживать стали. Свайлин, познакомься. Это Майя, моя очень близкая подруга, это Леа, это Тень. Все они прибыли сюда из другой вселенной вместе со мной. У тебя недостаточная энергетика, чтобы преодолеть барьер четвертого слоя и перейти на пятый в преддверии вечного пути. И твоя спутница не поможет, энергия ее меньше, чем у тебя, и даже объединившись, не сумеете этого сделать. А теперь поподробнее. Чуть ли не выкрикнул я. Как мне стать сильнее? Выкрикнула Майя. Произнесли мы свои фразы одновременно. Не знаю. Это ответ на оба вопроса. Алик, пусть твои друзья идут и осмотрят замок, а нам надо поговорить. Не уйду. Заупрямилась Майя. Вдруг он что-то хочет сделать с тобой? Перестань. Я обнял ее, отдавая должное заботе обо мне. Я знаю, что ничего плохого не случится. Проводил ее до выхода, пронаблюдал, как каменная толстая дверь закрывает проем, и вернулся к Свайлину. Алик, сначала я должен передать тебе послание. И рядом с нами появилось изображение женщины, которую я уже видел. Потомок Лилис и Линой, если ты видишь это послание, значит, сумел пройти четвертую узловую точку, заговорила она вслух. Осталось последнее, самое главное. К сожалению, даже я не могу видеть дальше нее. Не стремись к встрече с тьмой, как бы тебе этого ни хотелось, пока не найдешь друга. Ту, что была укрыта от ее взгляда. Ту, что поможет тебе. Без нее и ее помощи ты даже не сумеешь встретиться с тьмой в здравом уме. Не забывай моих слов. Все, что могла, я сделала для сохранения нашего народа. Кто это? После минутной паузы спросил я. Последний великий оракул народа ассуров. Больше ничего сказать о ней тебе не могу. Я задумался. Кто такие оракулы? Я знал из библиотечной книги. Еще Корнеос добавил знаний. И эта женщина уже дважды меня предупредила о встрече с врагом, которого ассуры называли тьмой. Мне понятно, что это то самое нечто, оккупировавшее родину Кайлайной в технической вселенной и один мир здесь. Что это и кто это, никто не знает ни здесь, ни там, ни тем более на земле. А вот ассуры, если и не досконально, но знают некоторые факты. Ты еще что-то должен мне передать? Я вспомнил его сначала. Да, местонахождение наследия. Наконец-то хоть кто-то мне сообщит, что это такое наследие. Но одно место я знаю уже. Рассказывай. Наследие – это все знания ассуров, сжатые в информационную замкнутую энергию. Оно нематериально. У меня хранится первая часть ключа к открытию, вторую ты уже знаешь. Соединив их, ты получишь доступ. Сейчас я тебе придам зна. Он замолчал, но тут заговорил снова. Вот только это не было продолжением разговора. Фиксирую атаку с четвертого астрального слоя. Фиксирую задействование божественной энергии. Фиксирую воздействие порождения тьмы. Перехожу в режим полной защиты. Призванная тварь уничтожена. Потери энергии составили 15%. Что это было? Только и смог выговорить я. Очередная попытка получить доступ в замок. И хочу сказать, что очень серьезная. Я не знаю, кто это, но он сумел соединить божественную энергию с энергией врага. Что за враг? Что за порождение тьмы? Узнаешь об этом немного позже. Сейчас же я передам тебе знания. Коснись меня ладонями и полностью открой свое сознание. После передачи этого знания, все упоминания о нем будут стерты из моей памяти. Я выполнил его просьбу, приказав Лику запоминать все в мельчайших подробностях. Приложил ладони к шару и сам мысленно устремился навстречу знаниям. Занял процесс всего ничего. Теперь ты можешь получить знания своей расы. Из первой части наследия ты узнаешь ключ, соединив который с имеющимся, получишь доступ ко второй части. И так далее. А какая из них вторая часть? Это не имеет значения. Понятно. Мне надо спешить в академию. Подожди. Я должен тебе еще передать историю твоего народа. Этот процесс будет длительный. Ты готов? Я кивнул, снова приложил ладони к шару, открыл сознание и мысленно устремился вперед. Какая-то неведомая сила подхватила мое его и потащила за собой. Я начал падать в неведомые дали. Глава 3. На высоте километра от земли парил величественный замок. Единственный из всех на столичной планете, который следовал древнейшим традициям архитектуры народа ассуров. Еще полстолетия назад подобных ему было много, но позже многие увлеклись новомодными архитектурными изысками настолько, что преобразовали свои родовые жилища. 12 башен составляли правильный многоугольник, а их навершие, казалось, созданы из единого кристалла, грани которого обрабатывал великолепный огранщик. Они так преломляли лучи солнца, что создавали радужную сферу, внутри которой находился замок. 6 внутренних башен устремлялись ввысь своими остроконечными шпилями. И шедевр искусства, центральная башня, да, замок, созданный из уплотненной энергии, поражал своим великолепием любого жителя их вселенной. На земле стояла женщина, любуясь этим прекрасным творением и думая о чем-то веселом. Возможно, она вспоминала детство, а, может быть, годы учебы или первую любовь. Но вот улыбка с ее лица исчезла, а черты пробрили обеспокоенное выражение. Она сделала шаг и очутилась внутри парящего замка, в помещении, где находился в одиночестве мужчина. А, Эйларис, он улыбнулся женщине. Есть добрые вести? Нет, Зейлан. Женщина растерянно посмотрела на него. Я не знаю, что происходит с сестрами. Почему они решили, что новая вероятностная нить ведет к преобразованию? Почему? Ведь за ней находится сплошной туман. Так ведь ты говорила, что все другие вероятности развития цивилизации после определенных узловых точек переплетаются и тоже уходят в туман. Вот именно, что сначала переплетаются, воскликнула женщина и, пройдя немного вперед, резко развернулась. Переплетаются. Это означает, что дальнейшая судьба нашего народа сплелась воедино, и после этого прошло преобразование. А туман после узловой точки означает гибель цивилизации. Кто убедил сестер в обратном? Кто им вбил это в голову? И женщина нервно заходила по комнате. Мужчина некоторое время наблюдал за ней, размышляя о чем-то своем, затем задал вопрос. Ты не смогла их убедить? Они глухи. У них словно шоры в глазах и туманом окутано сознание. Они заявили, что наши предки ошибались в интерпретации подобных видений, предупреждая об опасности. Дескать, если бы еще тогда мы двинулись по аналогичной вероятности событий, то уже прошли бы преобразование. Я не знаю, что с ними происходит.